Глава 14. «Вот, значит, как!» — сумел, наконец, выдавить я. Шадир схватил оружие и вроде бы даже навел на меня, но на лице его не было уверенности. Он морщился, руки его подрагивали, в глазах метались и вспыхивали страх, разочарование, гнев. «Это ты!» — продолжил я. «Но как?» Я ощущал себя так, словно пытался впихнуть в голову целый штабель книг. От горечи ссаднило нутро. «Трибун!» — закричали снаружи, и я узнал голос начальника штаба. Полок отдернулся. Над штаба высокий и мощный Велидара залетел внутрь, едва не сбил меня с ног. «Это что тут у вас?» — рявкнул он, и мгновенной паузы хватило Шадиру, чтобы отвести ствол в сторону. «Обсуждаем ситуацию, это очевидно», — буркнул он. «Ирант покрадываются к лагерю! Надо отходить! На...» Затараторил на штаба, но трибун вскинул руку, и тот осекся. Стрельба и в самом деле звучала гораздо ближе, чем еще несколько минут назад. Раскатистые очереди наших автоматов и монотонный ток-ток-ток спаренных пулеметов на механических паучьих мордах. «Центурион, возвращайся к своим!» — приказал Шадир. «Потом договорим. Потом! Свободен!» Последние два слова он произнес с нажимом, и я автоматически отдал честь и развернулся. Накатило желание ткнуть в него пальцем и заорать во весь голос. «Он предатель, хватайте его!» «Только вот чего я этим добьюсь?» «Ничего не докажу, особенно в том хаосе, что царит сейчас. Да еще и подставлюсь, как смутьян или откровенный безумец, покативший бочку на командира». Я вылетел из палатки и побежал обратно. На своих наткнулся прямо за крайними палатками. Они залегли цепью и стреляли в чащу, откуда наступали пауки. «Держимся!» Завопил я, присаживаясь под прикрытие мощного ствола. «Держимся!» Боевых роботов осталось куда меньше, чем в начале, но лезли они вперед так же настырно. Теперь я знал, почему их не сбросили прямо на лагерь, и почему тот был совсем не замаскирован на случай налета. Существовало некое соглашение между Шадиром и врагами, и если Бриан прекрасно действовали в его рамках, изображали войну, но не атаковали, то Ирант действовали по букве этого самого соглашения. Но то, что нашим манипулом командует предатель, в голове у меня все так же не укладывалось. Как? Как? Зачем? И что делать с этим, я тоже не знал. По совести надо его сдать, но... Но нет, как? Шадир помогал мне, он спас меня, и... Он работает на Бриан, выполняет приказы двух звезд. Поэтому я был рад, что горячка боя налетела и поглотила меня со всеми потрохами. Выскочивший из зарослей паук развернулся в мою сторону, но я очередью подрубил ему ноги, и боевой механизм упал, бесполезно расстреливая землю прямо перед собой. Второй пробежал буквально по нему, и из ствола, за которым я укрылся, полетели огрызки коры. Несколько пуль тяжело саданули в бок, вскользь, броня выдержала, но ребра затрещали, и дыхание перехватило. Паука сняли откуда-то справа, его буквально разнесло на части. И это словно послужило сигналом. Иранские боевые механизмы начали останавливаться, поползли назад. Те, что были целы, подхватывали сломанных и волочили на себе, закинув на спину. А вдалеке спускался к вершинам деревьев огромный черный шар. Готовился принять на борт остатки десанта. «За ними!» — я вскочил на ноги. «Не отстаем!» Я бежал, стрелял и что-то орал, перепрыгивал через уродливые блестящие детали, суставчатые ноги. Я знал, что это победа искусственная. Ирант отступили лишь потому, что им приказали. Но все равно меня распирало от радости. Я чувствовал себя легким и всемогущим. Эх, если бы еще не засевшая внутри заноза. Шадир. Нет, не думать об этом. Корабль Ирант опустился еще ниже, ломая деревья. И тут его туша окуталась зеленым дымом. «Залегли!» — крикнул я, падая вперед, но бойцы и сами знали, что это значит. Когда по нам и по лесу хлестнул убийственный металлический град, мы все лежали ничком. Несколько пуль впились в землю совсем рядом. На спину мне упала срезанная ветка, но на этом все и закончилось. Нас оглушил удаляющийся свист, и я рискнул поднять голову. «Егор!» — прозвучал в наушниках голос Шадира. «Восстановить позиции, как утром. Никаких фокусов, хорошо?» «Так точно», — мрачно ответил я. Через 10 минут мы были в том же самом буреломе, где начался бой несколько часов назад. Едва сунулись дальше, как стало ясно, что Бриан никуда не делись. но не сделали даже шага вперед. Сидят примерно там же. Так что мы залегли, а я принялся разбираться, кто погиб, кто ранен и вообще. Оказалось, что в распоряжении у меня осталось 80 бойцов, не считая десятников. Треть центурии вышла из строя за эти сумасшедшие дни, когда мы мотались по лесам и горам. Едва успел глотнуть воды из фляги, как пришел новый приказ — сворачивать лагерь и выдвигаться. «Это куда?» — спросил Рогат, когда я сообщил обо всем десятникам. «Говорят, что где-то неподалеку Надвис собирает все, что от нас осталось». Я пожал плечами. «Ждет с нетерпением, чтоб я сдох. Велит брать руки в ноги и мчаться к нему под крылышко». Палатки сняли, навьючили на себя все, что только могли унести, но все равно очень многое пришлось оставить. Нашей центурии выпало двигаться в арьегарде, прикрывать остальных, поэтому нас нагрузили не так сильно, но я взвалил на себя не меньше 25 килограммов. Да, я всегда был крепким парнем, но не прокачая я навык выносливости почти до 6000. На него никакого опыта не жалел. Я бы сдох с таким грузом через километр. А так покряхтел, да и пошел вместе с остальными, поглядывая по сторонам и держа автомат наготове. Осколок линкора, рядом с которым мы стояли, пропал за деревьями. Остались где-то в чаще бриан. Может быть, они и пойдут за нами, но уж точно не нападут, пока нами командует все тот же Шадир. Я не мог перестать думать о том, что он предатель, никак не мог. До сумерек мы отшагали километров 15, затем впереди поднялась стрельба. Ветер принес трубный рев, и я вспомнил ночь, когда мы наткнулись на стадо огромных животных, вроде слонов. Объявили привал, и мы с облегченными вздохами поскидывали рюкзаки прямо там, где нас застал приказ. Я сел к ближайшему дереву, а поскольку ожидал новых распоряжений, то шлем снимать не стал. Прислонился затылком к стволу, закрыл глаза и провалился в сон, точно в черный колодец. Пробудился я от мягкого похлопывания по плечу и тут же уловил аромат жареного и даже слегка подгорелого мяса. В лесу стемнело, но солнце не совсем ушло за горизонт, и сумерки не уступили место ночи. А значит, продрых я минут 20, не больше. «Доброе утро!» — сказал тот, кто разбудил меня, и остатки дремы слетели с меня. Рядом стоял трибун Герат, точно такой же, каким он был в тот день, когда мы расстались. «Рад меня видеть, ведь так?» — просил он, не скрывая самодовольства. «Я точно рад!» Тревога буквально пригвоздила меня к земле. Следом явилась неуверенность, превратившая мои внутренности в желе. «Вот он, контрразведчик, сам пришел, и как верный солдат гегемонии я должен рассказать ему о Шадире. Избавиться от гада-предателя. Нехилую услугу оказать Герату, не последнему человеку, ну, в широком смысле слова. В том масштабном бардаке, что творится на Бриа. И сдать того, кто выручал меня не раз. О том, что было там, в подземелье, в этих обстоятельствах не стоит рассказывать», — продолжил трибун. «Начнешь об этом болтать, ничего не докажешь, только себе конкретно навредишь». Я кивнул. От этого движения, точнее, от сомнений, заболела голова. «Сказать или нет?» «Стать сообщником предателя или стать сообщником того, кто меня пытал?» «Ты умный, сам понимаешь». Герат, судя по лицу, был доволен моей покладистостью. «А теперь расскажи мне, где тот предмет, который мы добыли вместе?» «Его больше нет», — сказал я, глядя прямо в блеклые шаванские глаза и развел руками. «Все, сломан. Только не отвести взгляда, не моргнуть, ведь я говорю правду». «Очень печально», — контрразведчик покачал головой. «И мы не знаем, где искать». Я снова развел руками. «Толкуй этот жест как хочешь, ведь ты не знаешь, а я знаю». Удержался от инстинктивного желания схватить лежащий под боком рюкзак, спрятать куда-нибудь, где Герат его не увидит, но удержался с некоторым трудом. «Ладно, о том, что это было такое, мы поговорим не сегодня. В более удобный момент». Контрразведчик потер усики. «Иди, там как раз еду раздают, а то останешься голодным». Я снова осознал запах жареного мяса, и от него мои кишки завязались в тугой узел. Контрразведчик зашагал прочь, и я смог снять шлем, вытереть мокрый пот со лба, размять занемевшую шею. И потом двинулся туда, где среди деревьев наблюдалась изрядная суматоха, и впервые в жизни увидел, как жарят существо размером побольше мамонта. Как называлось это устройство, я не знал, но если представить походный электрогриль, где можно запекать ломти мяса метр на метр, то это будет оно. Разделанная туша валялась в стороне, трава под ней была залита кровью и роилась над останками настоящее облако местных мух, таких же назойливых, как и земные. Мне выдали кусок, с одного края подгоревший, с другого сыроватый, и я впился в него зубами. Сок потек по подбородку, я ощутил сильный привкус хвои и подумал, что такой твари я еще не ел. Но ничего, в солдатском желудке и долото сгниет. Легат Наварх Надвис, командир гнева гегемонии, шлепнулся на Бриа вместе со всем центром управления, и тот практически не пострадал. Улегся на поверхность планеты, словно модерновое здание в виде военного корабля, только с пушечными башнями не на палубе, а по бортам. Ангарам с самолетами повезло меньше, но кое-что удалось восстановить, да и зенитки работали, так что теперь мы были под прикрытием с воздуха, и это меня радовало просто неимоверно. Совсем не хотелось еще раз оказаться под ударом брянских штурмовиков или иранских беспилотников. Разместили наш манипул в палатках, и едва я зашел в свою, как следом проскользнула Юнесса. «Давно мы не были вместе, ага», — сказала она и без всяких предисловий ринулась на меня, обхватила за шею. Она впилась в мои губы с яростью и страстью, и кровь моя в ответ на прикосновение забурлила. Облапать ее в ответ, сжать руки на подтянутой заднице, провести по бедрам таким крепким, и она отзовется радостным ворчанием, сдерет с меня надоевшую броню, потом одежду. Я уловлю ее запах, дразнящий и вкусный, и мы окажемся на полу, сольемся телами, как это бывало уже не раз, и это будет разрядка бешеной неистовой силы. Я почти ощущал под ладонями ее грудь, слышал стук ее сердца, трогал рожки в густой шевелюре, и одновременно стоял точно соляной столб и боролся с этим неистовым, бешеным искушением. «Ты что?» — просила Юнесса, отстранившись. «Не рад мне?» Ярко-синие глаза ее сузились. «Рад, чтобы я сдох», — ответил я. «Только все теперь не так, как раньше. Я Центурион, ты Десятник, ты мне подчиняешься, и мы не можем просто так этим вот заниматься. Извини». «Это просто та сучка, сучка!» Юнесса отстранилась. «Жена, оставленная дома. Разорву ее на куски. Я тебя на пальцы вертела». В гневе она была невероятно соблазнительна. Глаза сверкают, на щеках румянец. Желание плюнуть на все и отдаться похоти болтало меня, как река, угодившая в нее щенка. Ведь на самом деле ничего не мешает. Не зря армия в гегемонии двуполая. Наверняка ради того, чтобы все трахались внутри коллектива и не ходили на сторону к шлюхам. И ведь я хотел Юнессу, да дрожи в пятках хотел. Спас меня браслет-классификатор, на который пришло сообщение о том, что через 5 минут построения. Система связи, работавшая только внутри линкора, начала функционировать, когда мы оказались рядом с уцелевшим после катастрофы центром управления. «И всех этих мудаков на пальцы вертела!» Рявкнула Юнесса, которой пришло то же сообщение, после чего Занга вылетела из палатки. «Легат решил на нас посмотреть», — сказал Шадир, когда мы собрались. Время от времени я ловил на себе его взгляд, полный тревоги и подозрительности. Видимо, он все думал, когда же я попытаюсь сдать его. Но враждебности или злости в трибуне я не замечал. Он словно обреченно ждал развязки, и мне все время казалось, что он сам устал от той игры, в которую ввязался. «Пусть ты ненавидишь гегемонию, предавать боевых товарищей не может быть легко, если только ты незаконченный мерзавец. А Шадир таким не выглядел. Но ведь он убийца и лишил жизни не кого-нибудь, а собственного ребенка, свою плоть и кровь. Отсидел за это. В общем, я запутался окончательно. Решив, что об этом я подумаю в другой раз, я оглядел свою центурию. Морды помятые, у мужиков небритые, у кого растет шерсть на физии. Снаряжение потрепанное, но в целом все в порядке. Строй ровный, вид свирепый. «Равняйсь! Мирно!» — донеслась команда. Надвис появился перед нашим строем, и я сообразил, что он здорово хромает, а в руке у него трость. Ему, должно быть, досталось во время падения, а лазарет со всеми его чудесами остался в другой части линкора. Шадир доложил Наварху, как положено. Тот обвел нас мрачным взглядом. «Хорошо, и нечего сказать», — прорычал он. «Банда головорезов. Но все молодцы, выбрались. Как вернемся, всем будут награды». Тут его глаза остановились на мне. «Офицерам уж точно, а рядовым по списку». «Служу гегемонии!» — рявкнули мы. «Вольно!» — скомандовал Надвис. «А ты, центурион Егор Андреев, давай ко мне. Быстро!» Я заковылял к Наварху на негнущихся ногах. «Что-то случилось?» — с тревогой в голосе спросил Шадир. Он боялся, и я даже знал, чего именно. А вот я не понимал, что происходит, но был точно уверен, что чем дальше от высокого начальства, тем лучше. «Свободен, трибун!» — отрезал Надвис, и Шадиру пришлось ретироваться. «Пошли!» Я двинулся следом за Навархом туда, где поднималась над палатками громада центра управления. У ее подножия нас встретила свита командующего, начштаба, еще какие-то офицеры, все в чинах, не ниже командира когорты, и многие посмотрели на меня с удивлением. А потом я словно вернулся внутрь гнева гегемонии. Освещенные коридоры со стенами из светлого металла, работающий лифт. На нем мы поднялись в просторный круглый зал под прозрачным куполом. Вдоль стен консоли и кресла в них, в центре возвышения, на котором тоже кресло. Боевая рубка, откуда идет управление всем исполинским кораблем, от двигателя до мельчайшей группы пехоты. Сейчас она была мертва на три четверти, но некоторые консоли светились, за ними сидели офицеры, сияли виртуальные экраны, а на возвышении в кресле располагался кто-то огромный и невероятно широкоплечий. Он встал, повернулся в нашу сторону, и я поморщился. Легат Зетир, которого я не так давно видел в джунглях, где он прогуливался в компании своих головорезов. «Ага, поймали предателя!» — громыхнул он радостно. «Давайте его сюда, немедленно!» «Тише!» — ответил Надвис. «Ты тут не хозяин. И твой хозяин тут не хозяин, понятно?» «Егор Андреев, придется тебе ответить на мои вопросы». Они уставились на меня. Рядом с Навархом появился Герат, напряженный и собранный. Хмурый Зетир спустился с возвышения, встал с другой стороны от командира линкора, и они вытаращились на меня втроем. Во мне будто сверлили разом шесть дырок, и дрели были так себе, медленные, а вот сверла толстые, по бетону. Очень хотелось пасть на колени и признаться во всем, и в том, что у меня в рюкзаке спрятан сканер, и что Шадир продался Бриан, и что я убил Джона Кеннеди. Но я держался. «Зетир, вам слова не даю», — заговорил наконец Надвис. «Я ваши слова услышал. Достаточно. Центурион, отвечай прямо и честно. Ты на моем корабле по заданию спецслужб? Сюда послали тебя из твоего родного мира, чтобы выведать наши секреты?» Мои глаза выпучились сами. «Что за бред? Я агент Моссада, ЦРУ и Путина?» «Никак нет», — ответил я. «Все, допрос окончен», — сказал Наварх. «Да он лжет. Гляньте на его лживую морду», — рявкнул Зетир. «Отдайте его мне. Засуну ему глаз в жопу, и он во всем признается». «Легат». Командир линкора повернулся к посланцу Табгуна. Морщинистая физиономия его затряслась, стала еще краснее, чем это обычно бывает у кайтеритов. «Командую тут я!» Герат сделал движение рукой, а затем умотнул головой, показывая мне «убирайся». Я кивнул и медленно, шажок за шажком, принялся отодвигаться в сторону, протискиваясь между штабными. А те оказались слишком увлечены перепалкой высокого начальства, чтобы обращать на меня внимание. «Ты? Да кто ты такой? Грибов объелся?» Орал Зетир, сжимая кулачище. «Предатели! Все вы тут жалкие предатели!» Я спрятался за чужими спинами и немного перевел дух, но убраться совсем не рискнул. На самом деле меня не отпустили. Если вдруг командир линкора вспомнит обо мне, а меня рядом не окажется. Ну да, карцера в распоряжении у него нет, а вот стенка и расстрельная команда найдутся. «Вывести его!» Надвис внезапно стал очень-очень спокойным. «Убирайся прочь! Чтобы ноги твоей на моем корабле не видел!» Зетир рявкнул в ответ что-то совсем нечленораздельное и рванул к лифтам, едва не сбив кого-то с ног. Наварх перевел дух, и я напрягся. Все, сейчас меня снова вызовут и начнут спрашивать. Но командир гнева гегемонии, похоже, выкинул меня из головы. Он проковылял на возвышение и уселся в свое кресло. «Что там с порталами?» — буркнул он. «Пока успеха мы не добились», — ответил начальник технической службы. «Работаем. Точно функционируют те, что в осколке рабочей зоны номер 3». Я вспомнил карту. Это почти 70 километров к югу. Достаточно далеко. «Ладно. Еще сутки вам на ремонт. И если не справитесь, то будем пробиваться», — проговорил Надвис. «Все ведь подошли?» «Остались мелкие группы общей численностью примерно в 500 бойцов», — доложил начальник штаба. «Ими можно пренебречь», — буркнул Наварх. «Что там с Бриан? И что с дружками? Только Иррант нам не хватало для полного счастья». Они говорили о том, откуда и в каких силах грозит нам враг, но я больше не слушал. Пытался осознать тот факт, что если я останусь тут и буду выполнять приказы, как положено, то я не доберусь до той цели, которую мне назначили Тискха, и хуже всего, никогда не добуду обруч. Цель Тискха — 20 километров на запад. Сегмент линкора со святилищем — 35 на юго-запад. И мне туда никак не попасть. «Ты чё тут застрял?» Рядом появился Герат, крепко ухватил меня за локоть. «Подумают еще, что ты подслушиваешь. Вознеси молитву гегемону, что тебя не отдали. Наварх не любит придворных хлыщей и их прихвостней. Только это тебя и спасло». Он буквально впихнул меня в лифт, и я поехал вниз.